Бабы теребили, ощупывали даже беременную боярыню. «Где ребеночек-то? Детский же был крикот!» Она краснела, тупилась и повторяла, отпихивая слишком бесцеремонные руки, что нет, не прячет она дитятю где под опошнем, что дитятя в ней, в самой, еще не рожденное. И тут-то чьи-то круглые глаза, кто-то громко охнул, кто-то всплеснул руками. «Бабы! Ребеночек-то в утробе прокричал! Ангелы! Непростой, видно! Да уж не черт ли тут подводит? Не нечистая ли сила самутила всех праведных православных? Не порченная ли жонка, жена боярская, что приперлась в церкву на сносях? Уж чего у ней во очеревах-то?» Про то, что ребеночек святой, не вдруг подумают. Из зависти бабе сперва про худое скажут. Тем паче боярыня все-таки, боярыня великая. А уж и знают, что нынче по нынешним временам обедневшая боярыня-то, что уж нет той силы и славы и богатства того. И уже не робкая зависть, а глумливая насмешничание порой послышится ей вслед. Тем паче тут, среди народа, в церкви, где она одна среди прочих, нарочно на хоры не пошла, стояла в толпе внизу, смиряла себя. Самой разве легко видеть ежедень заботно хмурое лицо супруга и скудость наступающую, и небрежничание холопов, тех, что прежде стремглав кидались по первому знаку. И вот теперь новая забота, новое горе, новое трудное испытание. Этот вот ребенок, второй сын. Чуялось как-то, что сына дает ей опять Господь. Старшенький Стефан уже и грамоту начал постигать, а этот какой-то будет еще. И вот тут, воротясь из церкви, в слезах повестила она супругу своему про наваждение, чудо ли, случившееся с нею на обедне. И священника призвали, и, отслужив молебен, а после, отведав обильной трапезы и прилично отрыгнув, успокаивал родителей отец Михаил, толковал от писаний, от текстов. А неуверенность осталась, и, борясь с нею, строже и строже блюла беременная весь чин христианского жития, молилась часами, постилась по средам и пятницам, содержала себя в чистоте телесной и духовной. К тому часу, как родить, лицо истончилось, стало прозрачным до голубизны, и глаза огромными. Уже и супруг, коему хватало своих забот, стал взаболь бояться за нее. Не скинула бы плод, не умерла бы сама от добровольно наложенной на себя тяготы. Но не беспредельна труднота бабьей тягости. Срок родин подошел благополучно, и то еще скажем, что, к счастью великому, ни в воске, ни в пути, ни в траве под кустом и ни в придорожной курной избе, а дома, в своих хоромах боярских, довелось Марии произвести на свет второго, самого знаменитого сына своего. Глава 6. Женщина, рожающая в родильном доме, где ребенка уносят и приносят медсестры, чаще всего не видит первого взгляда новорожденного. Между тем, поглядев внимательно в глаза только что появившемуся на свет ребенку, трудно порою не смутиться духом и даже не ощутить жути. Такое недетское, взрослое, мудрое и смятенно-трепетное выражение имеют они. Такие глаза, такой взгляд, пожалуй, только у серафимов Феофана Грека в куполе с спаса на Ильине в Великом Новгороде.